день, с постели встать мне лень. Я знаю, что опять ждет меня одно и то же. Никакой романтики здесь нет, обыденность и гнев на сотнях лиц прохожих. Толпы развеет сердце грусть на несколько минут, а потом бычье и дураки сбегают.